Глава 5. Реформа хозяйства. Отход от справедливости. Одним из главных факторов легитимности экономической системы является восприятие ее в массовом сознании как справедливой. Это грубая оценка в общем, а не в частностях. Проблема справедливости в нынешнем понимании возникла с появлением государства, когда власть стала осуществлять распределение выгод и тягот в обществе посредством права. Это распределение создавало противоречия, вызывало конфликты, поэтому категория справедливости стала одной из важнейших в политической философии. Первые систематические выводы из опыта и размышлений оставил Аристотель в книгах «Этика и политика». Они касаются причин утраты легитимности и падения государственной власти. Аристотель формулирует совершенно категорический вывод. Главной причиной крушения полити и аристократии являются встречающиеся в самом их государственном строе отклонения от справедливости. Если взглянем под углом зрения Аристотеля на установки государства Российская Федерация, то придется признать, что эти установки нарушают главные аксиомы справедливости, известные уже в Древней Греции. Это и предопределяет ущербность его легитимности. Вот уже почти 20 лет наша власть утверждает, что главная задача государства – обеспечить экономическую свободу собственников и конкурентоспособность их самой ловкой части. Ясно, что все они не могут победить в конкуренции. Напротив, у Аристотеля высшая ценность в праве не экономическая свобода и не конкурентоспособность, а именно справедливость. Все остальные ценности действуют во благо стране и народу лишь при условии, что не противоречат справедливости. Он отмечал, в политике понятие справедливости связано с представлениями о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, является регулирующей нормой политического общения. В конце 80-х годов в нашем обществе созрел и оформился глубокий раскол в представлении о справедливости. При этом расколе население разделилось на большинство, примерно 90%, которое следовало традиционным взглядам, и радикальное меньшинство, которое эти взгляды отвергало. Большинство, например, считало резкое разделение народа на бедных и богатых несправедливостью, то есть злом. Российская элита, представленная сплоченной интеллектуальной бригадой будущих реформаторов, сделала иной философский выбор. Она приняла неолиберальное представление о справедливости. Исходя из этого, в доктрине реформ было хладнокровно предусмотрено массовое обеднение населения России. Бедность рассматривалась не как зло, а как полезное. Социальный механизм. Авангард идеологов реформы отвергал само понятие справедливости, прилагаемое к общностям людей, социальную справедливость. В 1992 году Юлия Латынина свою статью «Панегирик рынку» назвала «атавизм социальной справедливости», с возмущением помянув все известные истории попытки установить справедливый порядок жизни. Она привела сентенцию неолибералов. Среди всех препятствий, стоящих на пути человечества к рынку, главное то, которое Фридрих Хайек красноречиво назвал «атавизмом социальной справедливости». Вот угроза хозяйству России. В обществе возник и углубляется конфликт ценностей, а возможности диалога практически ликвидированы. Пчелинцев пишет в 2003 году, констатируя провал радикальных реформ в первой половине 90-х, Еременко задавался вопросом, почему же мы все же продолжаем жить по тем правилам, которые, как выяснилось, ни к чему хорошему не приводят. Понятно, что сегодня, когда позади уже не 2, а 12 лет реформирования, и все с тем же успехом этот вопрос стоит только острее. Конечно, есть объяснение известного философа и социолога Панарина, связывающее феномен игнорирования общих интересов с фундаментальным процессом разложения социального государства и выхода класса новых богатых из национального консенсуса. Но мы пока не будем принимать эту крайне пессимистическую точку зрения, ведь это означало бы признать распад самого общества. Более реалистичным нам представляется объяснение, данное лауреатом Нобелевской премии по экономике Клейном. Он писал, что в России в ходе реформ был проигнорирован целый ряд важнейших условий макроэкономической стабильности, справедливое распределение доходов и собственности, обеспечение населения основными видами социальных услуг, создание необходимой инфраструктуры, поддержание высокого уровня занятости. Причина в том, что реформаторы руководствовались иной системой ценностей. На мой взгляд, это реалистичное объяснение ничуть не менее пессимистично, чем формулировка Панарина. Ведь раскол общества без возможности диалога – это и есть распад самого общества. Поскольку общество-система динамичная, то представления о справедливости меняются во времени. Значит, общечеловеческих критериев справедливости нет, они исторически и социально обусловлены, конфликты ценностей неизбежны. Но каждая власть должна постоянно нащупывать критический уровень несправедливости в массовом восприятии, ту красную черту, которую нельзя переходить без недопустимого ущерба для легитимности. Для этого нужны эмпирические исследования. Аристотель пишет, как будто прямо автором доктрины наших реформ. Собирающемуся представить надлежащее исследование о наилучшем государственном строе, необходимо прежде всего установить, какая жизнь заслуживает наибольшего предпочтения. В 90-е годы власть в России устроила тип жизни, противный интересам и совести большинства. Это раз за разом рассказывают исследования и сигналы, идущие снизу. Население терпит, поскольку не имеет инструментов, чтобы изменить положение без катастрофического столкновения. Крушение нашей полиции и аристократии пока что кажется более страшным злом. Нас убеждают, что принятые в Российской Федерации законы в первую очередь основной закон справедливы по определению, уже потому, что они законы. Это довод негодный. Легальность законов и их справедливость – разные категории. От того, что депутаты от «Единой России» проголосовали за реформу ЖКХ, этот закон не становится справедливым. Аристотель предупреждает, законы в той же мере, что и виды государственного устройства, могут быть плохими или хорошими, основанными или не основанными на справедливости. В 90-е годы в России были установлены законы и общий порядок, при которых возникла дикая, незнакомая нам раньше коррупция. Несмотря на фарисейские декларации, эти законы и порядок сохраняются и поныне. Аристотель предупреждал, что одна из первых обязанностей справедливого правителя посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться. Перенесемся в наше время. Какие идеи определяют сегодня представление о справедливости в социально мыслящей части западного общества, исключая радикальные фланги правых и левых? Каков вектор мысли просвещенной части западного среднего класса, за которым якобы провели нас реформаторы? С первого взгляда видно, что этот вектор совершенно не совпадает с курсом российских реформ. Этот курс, заданный у нас в 90-е годы, поражает своей принципиальной несправедливостью. Наша низовая культура пока что смягчает эту несправедливость. Но потенциал разлитых в обществе доброты и сострадания быстро иссякает. В последние 30 лет рамки представлений о справедливости на Западе задаются трудами американского философа Джона Роллса. Его главный труд «Теория справедливости» вышел в 1971 году. Во-первых, исторический опыт подтвердил вывод Аристотеля: справедливость – ценность высшего уровня. Она, по словам Роллса, так же важна в социальном порядке, как истина в науке или красота в эстетике. Изящная и экономически выгодная теория должна быть отвергнута или пересмотрена, если она не соответствует истине. Точно так же законы и учреждения, независимо от того, насколько они эффективны и хорошо организованы, должны быть изменены или отменены, если они несправедливы. Во-вторых, критерий социальной справедливости является жестким и абсолютным. Экономическое и социальное неравенство, как, например, богатство и власть, справедливы только тогда, когда несут общую пользу и компенсируют потери наиболее незащищенных членов общества. Иными словами, уровень справедливости измеряется положением наиболее обездоленного слоя общества, а не среднего класса. Неравенство, которое не идет на пользу всем, является несправедливым. Вспомним, что именно этот критерий отвергали идеологи реформы, которые с 60-х годов вели методическую пропаганду против советской уравниловки, а именно она компенсировала потери наиболее незащищенных членов общества. Экономист Пияшева требовала: «Не приглашайте Василия Леонтьева в консультанты, ибо он советует, как рассчитать правильные цены и построить правильные балансы. Оставьте все эти упражнения для филантропов и начинайте жестко и твердо переходить к рынку незамедлительно, без всяких предварительных стабилизаций». И этой пропаганде многие поверили. Решили, что с ними по справедливости разделят отнятое у слабых. Роллс считает несправедливым даже принцип равных возможностей, согласно которому в рыночной системе люди с одинаковыми талантами и волей в идеале имеют равные шансы на успех. Роллс утверждает, что эта природная лотерея несправедлива, и для ее коррекции нужно введение неравенства, приносящее пользу наиболее обделенным. Подчеркну, что это выводы либерального философа, а не коммуниста и даже не социал-демократа. Он считается самым крупным философом 20 века в США. Более того, его критикуют другие крупные либеральные философы за то, что он слишком либерален и недооценивает проблему справедливости в отношении коллективов, общности людей, переводя проблему на уровень индивида. Но каковы российские политики? Ведь принципы этого либерального философа проникнуты более глубоким чувством солидарности и сострадания к людям, чем рассуждения о соборности и народности наших депутатов и министров. А уж рассуждения наших рыночников выглядят просто людоедскими. Да, законы нынешней Российской Федерации – меньшее зло, чем беззаконие. Но нельзя же не видеть несправедливости законов, которые отняли у людей право на труд и на жилище, а теперь шаг за шагом сокращают право на здравоохранение и на образование. Тенденция неблагоприятна. Что же мы празднуем в День Конституции? Начнем с замысла реформы. Известно, что в СССР организацию ряда важнейших систем жизнеобеспечения взяло на себя государство. Пример – ЖКХ. Блага, производимые этими системами, распределялись уравнительно, бесплатно или за небольшую плату. Реформаторы, следуя догмам неолиберализма, напротив, не признавали иного основания для права на жизнь, кроме платежеспособного спроса. Коррекция жесткой действительности допускается как социальная помощь слабым. Гайдар рассуждал так: либеральное видение мира отвергало право человека на получение общественной помощи. В свободной стране каждый сам выбирает свое будущее, несет ответственность за свои успехи и неудачи. Это противоречило фундаментальным свойствам объекта реформирования. И антропология культуры России, несущая на себе отпечаток крестьянского общинного коммунизма, и русская православная философия исходили из представления, что бедность есть порождение несправедливости, и потому она зло. Надо особо подчеркнуть, что понимание бедности как зла, несправедливости, которую можно временно терпеть, но нельзя принимать как норму жизни, вовсе не является порождением советского строя и его идеологии. Напротив, советский строй – порождение этого взгляда на бедность. Вот выдержка из старого дореволюционного российского учебника по гражданскому праву. Юридическая возможность нищеты и голодной смерти в нашем нынешнем строе составляет вопиющее не только этическое, но и экономическое противоречие. Хозяйственная жизнь всех отдельных единиц при нынешней всеобщей сцепленности условий находится в теснейшей зависимости от правильного функционирования всего общественного организма. Каждый живет и дышит только благодаря наличности известной общественной атмосферы, вне которой никакое существование, никакое богатство немыслимы. За каждым должно быть признано то, что называется правом на существование. Дело идет не о милости, а о долге общества перед своими сочленами. Каждый отдельный индивид должен получить право на свое существование. Конечно, осуществление права на существование предоставляет громадные трудности, но иного пути нет. Растущая этическая невозможность мириться с тем, что рядом с нами наши собратья гибнут от голода, не будет давать нам покоя до тех пор, пока мы не признаем нашей общей солидарности и не возьмем на себя соответственные реальные обязанности. В этом разделе учебника, во-первых, отрицается способность рынка оценить реальный вклад человека в жизнеобеспечение общества. Во-вторых, утверждается всеобщее право каждого на получение минимума жизненных благ на уравнительной основе. Именно как право, а не милость. И это право в современном обществе должно быть обеспечено государством, а не благотворительностью. Наконец, утверждается, что уравнительное предоставление минимума благ в условиях России начала 20 века является не только этически обязательным, но и экономически целесообразным. В России реформаторы конца 20 века, напротив, стали выбрасывать из общества бедных. Это был исторический выбор, сделанный без общественного диалога. Так был задан определенный вектор, и явно осознанного отказа от него до сих пор не произошло. Послание президента 2000 года гласит: «У нас нет другого выхода, кроме как сокращать избыточные социальные обязательства». В чем же избыточность социальных обязательств в России? Относительно чего они избыточны? Мусорные баки в Москве по несколько раз в день перебираются людьми, еще недавно принадлежавшими к среднему классу. Число этих людей таково, что они составляют социальную группу, но ведь они только видимый кончик проблемы. В том же году, что и послание, вышел государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации. В нем сказано: «Непосредственными причинами ранних смертей является плохое, несбалансированное питание, ведущее к физиологическим изменениям и потере иммунитета, тяжелый стресс и недоступность медицинской помощи». И при этом президент считает социальные обязательства государства избыточными и призывает их сокращать. Реформа стала небывалым экспериментом по искусственному созданию массовой бедности в благополучной, промышленно развитой стране. В России была организована невиданная в мире бедность работающих людей. Из общего числа бедных более 2/5 составляли лица, имеющие работу. Это проблема не только экономики, это уникальное свойство политической культуры. Известно, что в доктрине реформ не было предусмотрено никаких мер для предотвращения крайней бедности и образования социального дна. Исследователи в ЦИОМ писали: в 1995 году процессы формирования рыночных механизмов в сфере труда протекают весьма противоречиво, приобретая подчас уродливые формы. При этом не только не была выдвинута такая стратегическая задача нового этапа развития российского общества, как предупреждение бедности, но и не было сделано никаких шагов в направлении решения текущей задачи – преодоления крайних проявлений бедности. Можно предположить, что это было следствием культурной бесчувственности власти. Она игнорировала тот факт, что бедность и ее воздействие на общество – явление культуры. В разных цивилизациях они предстают по-разному. На Западе социальное дно сосуществует с благополучным большинством населения потому, что оно легитимировано социал-дарвинизмом, господствующим в сознании как благополучных, так и отверженных. Предполагать, что так же произойдет в России, ошибка, говорящая о том, что власть неадекватна стране. В российском обществе бедность является социальной болезнью. Для ее лечения необходим рациональный подход с установлением диагноза, выяснением причин и отягчающих обстоятельств, разумный выбор лекарственных средств и методов. Но если нет рационального представления о проблеме, то значит не может быть и рационального плана ее разрешения. В России сегодня даже нет языка более или менее развитого понятийного аппарата, с помощью которого можно было бы описать и структурировать проблему бедности. Есть лишь расплывчатый, в большей мере мифологический образ, который дополняется метафорами в зависимости от воображения и вкуса оратора. Соответственно, нет и более или менее достоверной фотографии нашей бедности, ее карты. Крайнее обеднение массы сограждан в России, тем более работающих и с высоким уровнем образования, есть святотатство. Оно отравляет все общество. Возьмем крайнее явление. В результате реформ в России к 1996 году образовалось социальное дно, составляющее около 10% городского населения, или 11 миллионов человек и придонья. 7 миллионов человек, живущие в состоянии отчаяния. В состав дна входят нищие, бездомные, беспризорные дети, отверженные, выброшенные из общества с поразительной жестокостью. О них не говорят. Их проблемами занимается лишь МВД. В их защиту не проводятся демонстрации и пикеты. Их не считают ближними. Такого не было и, видимо, никогда не будет нигде в мире. Из общества была выброшена огромная масса людей, в которой большинство имеет среднее образование, а 6% – высшее образование. А как же социальные обязательства государства? Так этим людям де-факто отказано в праве на медицинскую помощь. Они не имеют полиса, поскольку не зарегистрированы по месту жительства. Ну и что? Лечите их просто как людей, а не квартиросъемщиков. Это их конституционное право, записанное в статье 41 Конституции Российской Федерации. При этом практически все бездомные больны. Их надо прежде всего лечить, класть в больницы. Больные 70% беспризорников, дети граждан России и сами будущие граждане. Где в приоритетном национальном проекте в области медицины раздел о лечении этих детей? Им не нужны томографы за миллион долларов, им нужна теплая постель, заботливый врач и антибиотики отечественного производства. Но именно этих простых вещей им не дает нынешнее государство. Половина бездомных – бывшие заключенные и беженцы. Что им делать? Они нарушают правила регистрации и уже поэтому выпадают из общества. В России около 3 миллионов бездомных. Большинство их в прошлом были рабочими, но приватизация лишила их рабочих мест. Теперь среди бездомных наблюдается увеличение доли бывших служащих. 9% бездомных России имеют высшее образование. Государство гордится высоким образовательным уровнем своего населения. Государственная помощь столь ничтожна по масштабам, что это стало символом отношения к бедным. Депутат Нарочницкая сказала: «Мы должны из народа населения стать нацией, единым организмом, в котором возобладает ощущение общности над всеми частными разногласиями». Вот вам частное разногласие. К концу 2003 года в Москве действовало 2 социальные гостиницы и 6 домов ночного пребывания, всего на 1600 мест, при наличии 30 тысяч официально учтенных бездомных. Зимой 2003 года в Москве замерзло насмерть более 800 человек, не успело в них возобладать ощущение общности. И вот выводы социологов в главном журнале Российской академии наук «Социологические исследования». Всплеск бездомности – прямое следствие разгула рыночной стихии, дикого капитализма. Ряды бездомных пополняются за счет снижения уровня жизни большей части населения и хронической нехватки средств для оплаты коммунальных услуг. Бездомность как социальная болезнь приобретает характер хронический. Процент не имеющих жилья по всем показателям из года в год остается практически неизменным, а потому позволяет говорить о формировании в России своеобразного класса людей, не имеющего крыши над головой и жизненных перспектив. Основной возможностью для прекращения бездомного существования становится, как правило, смерть или убийство. Социальное дно в России не может сосуществовать с благополучной частью, оно ее станет пожирать. Люди из придонья будут непрерывно опускаться на дно, а люди дна будут быстро и непрерывно умирать. Об этом в сухих выражениях и говорят социологи. В обществе действует эффективный механизм всасывания людей на дно, главными составляющими которого являются методы проведения нынешних экономических реформ, безудержная деятельность криминальных структур и неспособность государства защитить своих граждан. Своей бесчувственностью в социальной политике власть создала большую угрозу, которая уже действует и перемалывает российское общество. В 90-е годы государство проявило такой тип жестокости, какого мы уже и не предполагали в людях. Иногда казалось, что мы во власти инопланетян. Выступает политик, говорит о реформе ЖКХ. Кажется, если бы ты смог протянуть к нему руку через телеэкран и дернуть его за щеку, кожа отслоилась бы, а под ней чешуя ящера с неизвестной планеты. Уже на первых этапах реформы власть проявила столь безжалостное отношение к населению, что даже академик Арбатов посчитал нужным отмежеваться от правительства реформаторов. «Меня поражает безжалостность этой группы экономистов из правительства, даже жестокость, которой они бравируют, а иногда и кокетничают, выдавая ее за решительность, а может быть, пытаясь понравиться МВФ». Без диалога и ясной программы, на базе которой возможен общественный договор и общие усилия, преодоление кризиса невозможно. Но первое условие такого договора – отказ от превращения России в джунгли конкуренции, от стравливания людей в звериной борьбе за выживание. И первый шаг – ограничение законов рынка в социальной сфере, поворот к восстановлению отношений государственного патернализма. Согласно наблюдениям Тойнби, элита способна одухотворять большинство, лишь покуда она одухотворена сама. Ее человечность в отношении большинства служит залогом и одновременно показателем ее одухотворяющей силы. С утратой этой человечности элита, по выражению Тойнби, лишается санкций подвластных ей масс. Именно это национальное несчастье случилось за последние десятилетия в России.